Пока он направлялся во Флоренцию, священнику представилось, что теперь время пойти к Белькалоре и попытать свое счастье. Пойдя поспешно, он, не останавливаясь, добрался до ее дома. Войдя, он сказал: «Господи, благослови, кто же тут?» Белькалоре, ушедшая на чердак, услышав его, сказала: «Добро пожаловать, батюшка, что это вы болтаетесь по такой жаре?» Священник отвечал: «Помилуй Бог, я пришел побыть с тобой некоторое время, ибо встретил твоего мужа, шедшего в город». Белькалоре, смутившись, села и принялась чистить капустное семя, которое недавно перед тем смолол ее муж. Священник начал говорить: «Что ж, Белькалоре, ты так и будешь вечно морить меня таким образом?» Белькалоре, засмеявшись, спросила: «Что же я вам делаю?» Священник ответил: «Ты-то мне ничего не делаешь, но не даешь мне сделать, чего я хочу и что сам Бог повелел». Говорит Белькалоре: «Убирайтесь, убирайтесь, да разве священники такие вещи делают?» Священник отвечал: «Да, и мы делаем это лучше, чем другие мужчины, а почему бы и нет? И я даже тебе больше скажу, мы работаем лучше. А знаешь почему? Потому что мелем при водяном скопе, и тебе, наверное, хорошо будет, если ты будешь молчать, а мне предоставишь делать. А какая же польза может от этого быть мне, когда все вы неподатливее черта?» — спросила Белькалоре. Священник ответил: «Я не знаю, спрашивай ты, хочешь ли пару башмаков или бант, или кусок материи, или чего желаешь?» Белькалоре сказала: «Ладно, брат, все это у меня есть, но коли вы так меня любите, почему не окажете мне услуги, а я сделаю, что вы захотите?» «Говори, что хочешь, я сделаю это охотно», — отвечал священник. Тогда Белькалоре сказала: «Мне надо в субботу пойти во Флоренцию, сдать спреденную мною шерсть и дать починить мою прялку. А коли вы судите мне 5 лир, а я знаю, что они у вас есть, я выкуплю у закладчика мое темно-синее платье и праздничный пояс, который я принесла в приданное мужу, потому что, видите ли, мне нельзя показаться ни в церкви, ни в другом приличном месте, так как у меня его нет. А там я всегда стану делать все, что вы не пожелаете». Священник ответил: «Пошли мне, Господь, благовременье. Нет со мной таких денег, но поверь, что еще до субботы я очень охотно так устрою, что они у тебя будут». «Да, — говорит Белькалоре, — все вы большие сулители, а затем никому не держите слова. Не думаете ли и со мной сделать так, как с Буциолою, которая так и осталась при пустых словах? Клянусь Богом, этому не бывать, потому что из-за этого она и пошла по рукам. Коли нет денег при вас, сходите за ними». «Эх, — сказал священник, — не отсылай меня теперь домой, потому что, видишь ли, случай теперь такой подошел, что никого нет, и когда вернусь, того гляди, кто-нибудь подвернется, кто нам помешает. Я не знаю, когда-то мне будет такая удача, как теперь». Она говорит: «Ладно, коли хотите пойти, ступайте, коли нет, погодите». Священник, видя, что она не желает сделать приятное ему, если не на условии «сохрани меня», тогда как ему хотелось устроить это все без охраны, сказал: «Вот ты не веришь мне, что я их тебе принесу. Для того, чтобы ты поверила мне, я оставлю тебе в залог этот синий плащ». Белькалоре, подняв лицо, сказала: «Этот плащ? А чего он стоит?» «Как что он стоит?» — сказал священник, «узнай, что он из двойного и почти тройного сукна, а иные из наших почитают его за четверное, и не будет еще 2 недель, как он обошелся мне у тряпичника Лотто целых 7 лир, и я выгадал еще 5 сольдов, как сказал мне Бульетто, а ты знаешь, что он хороший знаток синих сукон». «Так разве?» — сказала Белькалоре. «Ей-богу, я никогда бы тому не поверила. Только дайте мне его наперед». Отец-священник, у которого лук был напряжен, снял плащ и отдал ей. Убрав его, она сказала: «Батюшка, пойдем в эту хату, туда никто никогда не заходит». Так и сделали. Священник долго забавлялся с ней, угощая ее самыми сладкими в свете поцелуями. Затем, уйдя в одном из подним платье, точно отбывал службу на свадьбе, вернулся в церковь. Здесь он размыслил, что сколько бы огарков он ни собирал за целый год приношений, они не составили бы и половины 5 лир, и ему показалось, что он поступил дурно, и он раскаялся, что оставил плащ, и начал соображать, каким бы способом заполучить его, не тратясь. А так как он был не без хитрости, он отлично измыслил, как его снова добыть, что и удалось ему, потому что на следующий день, а был праздник, он послал мальчика одного из своих соседей к той Моне Белькалоре попросить, не согласится ли она судить ему свою каменную ступку, потому что в то утро у него обедают Бенгуччо дель Паджио и Нутти Бульетти, и он хочет сделать подливу. Белькалоре послала ее ему. Когда настало время обеда, священник приноровил, когда обедают Бентивенье дель Мацо и Белькалоре, и, позвав своего клирика, сказал ему: «Возьми эту ступку, отнеси ее Белькалоре и скажи: батюшка говорит, что очень благодарен и просит послать ему плащ, который мальчик оставил у вас в залоге». Клирик пошел с этой ступкой в дом Белькалоре и нашел ее вместе с Бентивенье за столом. Они обедали. Здесь, поставив ступку, он передал поручение священника. Услышав, что у нее требуют плащ, Белькалоре хотела было отвечать, но Бентивенье сказал с сердитым видом: «Как ты берешь залоги у батюшки? Клянусь Христом, мне так и хочется накласть тебе под подбородок. Ступай, отдай ему тотчас же, пострел тебя возьми. Да смотри! Если бы он чего-нибудь пожелал, говорю тебе, если бы он попросил даже нашего осла, не то что чего другого, ему нет отказа». Белькалоре поднялась, ворча, и, отправившись к сундуку, вытащила из него плащ и, отдавая клирику, сказала: «Скажи так от меня, батюшки. Белькалоре говорит и Богом клянется, что вы никогда более не будете тереть подливу в ее ступке. Так хорошо вы участвовали ее с этой». Клирик пошел с плащом и передал поручение батюшке, на что священник сказал, смеясь: «Скажи, когда увидишь ее, что коли она не будет сужать мне ступку, я не стану сужать ее ничем другим». Бентивенье думал, что жена его говорит эти слова потому, что он выбронил ее и не обратил на них внимания, но Белькалоре поссорилась с батюшкой и перепиралась с ним о том до виноградного сбора. Но впоследствии, когда священник пригрозил ей, что отправит ее в пасть на большего Люцифера, она от великого страха помирилась с ним на молодом вине и горячих каштанах, и они еще часто утешались друг с другом. А в возмездии 5 лир священник велел обтянуть новой бумагой ее цимбалы и приделать к ним колокольчики, и она осталась довольна.